Евгения Ушенина. Причина оставаться. Текст читает Маша Котова. Вместо пролога. Марина радовалась, что дома никого нет. Так хотелось доказать этим выпендрежницам, что она не коротыш, и лицом вышла очень даже. Вещи водопадом летели из шкафа на пол. Не то, не то, тоже не подходит. О, нормально! Вытянула из плотного комка одежды вязаное черное платье. Плевать, что уже пару лет мало. Она и раньше хотела обрезать верх и сшить классную мини-юбку. Но это было тогда, еще до... А, неважно! Марина буквально физически отмахнулась от круговорота мыслей, которые жаждала ее затянуть. «Нет, не сегодня. Я модель!» Она вытянулась в струну, подобрала живот и попу. Сложная оказалась задача. Распустила волосы и пошла уверенными размашистыми шагами, вбивая каблуки в паркет. Мамины туфли немного давили в пальцах, но это же не страшно, это на разок. От балкона через гостиную в холл. Рампа слепит, обожатели рукоплещут, Зайцев не сводит с нее глаз. Прислонился спиной к входной двери, скрестил руки на груди и буквально сверлит черными глазами. «Маринка, мы уже пришли?» – зазвенел голос сестренки из прихожей. «Ого, какая ты красивая! Ходи теперь так всегда! Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Ежик скакала вокруг и хлопала в ладоши. «Да, ходи, пожалуй, теперь так всегда». Так тихо произнес отчим, что у Марины ослабли колени. Она неловко схватила подол мини-платья и потянула вниз, стараясь прикрыть ноги. Закрывшись в комнате, швырнула туфли в сторону дивана. Извивалась и дергалась, стягивала прилипшее к потному от страха телу платье. Сорвала. Схватила за подол и рванула со всей силы. Ткань захрустела и поддалась.